Продавались всевозможные виды шляпок, манжетов, воротничков, также и украшений к ним, бантиков, ленточек, косичек, цветков. Одних только европейских компаний, изготавливавших кружева и работавших на британском рынке, было более 50. И каждая из них предлагала очень широкий ассортимент товара. В моде были фалды, вышивка, пропущенный шнур и множество других деталей отделки, требовавших большого искусства. Чаще всего приходившая на дом портниха раскраивала платье и сшивала корсаж, в то время как женщины сами шили юбки и нашивали простую отделку. За самую простую работу портниха получала в день 2 шиллинга и не тратилась на еду, поскольку ее кормили в домах, куда приглашали. За сложную, тонкую работу 3 шиллинга в день Хелен Маршалл, мать Джанет и Ады, заказывала приходившей портнихе свои вечернее платье целиком. Если семья была очень богата, то леди могла позволить себе шить у портних, державших ателье. Тогда на пошив тратилось приблизительно 100 фунтов в год. В 1830-х годах сестрички Маршалл, следуя моде, одевались одинаково. Принцесса Александра с сестрой Дагмар, будущей русской царицей, были сфотографированы в совершенно одинаковых нарядах перед их бракосочетаниями. Александры с принцем Уэльским, а Дагмар с русским наследником престола, будущим царем Александром III. Эта мода оказалась непродолжительной, но тем не менее, даже в 1873 году на некоторых журнальных картинках, запечатлевших городскую жизнь, можно было видеть приблизительно такие сцены. Хорошо одетый джентльмен, к которому прильнула молодая девушка в наряде для прогулок, идут по парку, несколько впереди девушки, облаченной в такой же наряд. Пряча руки в муфту, младшая сестра, а их родственную принадлежность можно понять по одинаковым одеждам, в данной ситуации играет роль свахи. Своим присутствием она не давала репутации влюбленной пасть очень низко. Хотя и то, что она позволяла сестре встречаться с мужчиной, не являвшимся женихом, говорила отнюдь не в пользу обеих. По этикету того времени женщины должны были переодеваться по нескольку раз в день. Вот что писалось о кузине Молли Хаггис, которая, выйдя замуж, вынуждена была переехать в Гвензи, но сохранила все привычки, которые она приобрела в своем городе. К завтраку она надевала симпатичный халатик, расшитый цветами. В 10 часов она переодевалась в простой деловой костюм, сшитый портнихой для выхода за покупками. По возвращении она меняла его на более удобную одежду и поверх надевала рабочую безрукавку, немного короче юбки, для того, чтобы не испачкаться. Ее снимали для ланча, а затем она облачалась в хорошее платье, чтобы делать визиты. Когда мы немного усталые от старания, выглядеть прекрасно и быть очень вежливыми, возвращались домой, свободное платье для чая было именно то, что нужно. В нем она и оставалась до тех пор, пока не надо было переодеваться к ужину. 7 различных нарядов в самый обычный день. Если же в обществе появлялась модная дама, то все детали ее одежды моментально брались на заметку, обсуждались и копировались. Для оперы требовалось декольтированное платье, для театра менее откровенный туалет, для мюзик-холла — высокая блузка, если, конечно, вечером не случалось продолжение праздника, где требовался иной наряд. В рестораны одевались по-разному. В лучшие приходили в платьях с глубокими вырезами, в менее престижные — в выходных костюмах или в вечерних платьях. Конечно, большинство женщин не могли следовать этим правилам. Даже в высших слоях населения многие думали о том, что 3 туалетов на день с 2 дополнительными платьями для вечерних мероприятий достаточно. Внушительная и богатая тетя Станбори из произведения «Троллопа» «Он знал, что он был прав» имела на день 5 платьев, сшитых из черного шелка. 1 для церкви, 1 для вечерних приемов, 1 для выездов и 2 для принятия визитеров дома. Тетя Станбори жила рядом с главным собором, поэтому лучший наряд она надевала в церковь.